Гомбей птицелов. На острове Хоккайдо, что на самом севере Японии, в деревне Инаги жил человек по имени Гомбей. Ни жены, ни детей у него не было, а мать и отец давно умерли. Не было у Гомбея и земли, а была только хижина на самом краю деревни. Только тем и жил, что охотился на диких уток. Каждое утро еще до рассвета вставал Гомбей и спешил к большому озеру близ деревни, чтобы расставить там ивовые силки на уток, а потом долго стоял, подстерегая добычу. Хорошим был день, когда удавалось Гомбею поймать трех уток, но чаще попадались две или одна. А бывало, что приходилось незадачливому охотнику уходить домой ни с чем. Однажды ранней весной 3 дня подряд Гомбею удавалось поймать лишь по одной утке. И вот, возвращаясь домой с охоты на 3-й день, стал он думать: «Как же так это получается, что каждый день сижу я и мерзну у озера от рассвета и до заката, а ловлю по одной утке в день? Может, это от того, что ставлю я только 3 силка? Что, если бы поставил я по всему озеру 100 силков? Глядишь, и поймал бы столько дичи за раз, что и на охоту каждый день ходить не надо. Сидел бы дома в тепле целый месяц». Весь следующий день Гомбей плел ивовые силки. К вечеру сплел он 100 силков и все их расставил на озере, а сам пошел спать домой. Ночью преследовал Гомбея один и тот же сон. Видел он, как слетаются к озеру утки со всего света и оказываются в его силках. Не выдержал охотник, проснулся среди ночи, наскоро оделся и прибежал на озеро. Что же, никаких уток и в помине нет. Как были силки пусты вечером, так и стоят, связанные одной веревкой, конец которой привязан к дереву. Уже начинало светать, и Гомбей спрятался на берегу. Вдруг, прямо как в его сне, непонятно откуда прилетело целое полчище уток. Покружив над озером, стали они одна за другой садиться на воду. Первая угодила прямо в силок, за ней вторая, третья. В конце концов, все силки были заняты, только один оставался пустым. И как раз, словно бы для него, над озером еще летала одна утка. Гомбей отвязал веревку от дерева и стал потихоньку подтаскивать силки к берегу. Но он медлил, потому что не хотелось ему оставлять последний силок пустым. «Эх, еще бы одну утку для ровного счета!» — думал он. Пока Гомбей колебался, из-за гребня гор показалось солнце. Его лучи заставили воду в озере ярко сверкать. От этого утки все разом забили крыльями, и, несмотря на то, что ноги их были в силках, поднялись над озером. Гомбей всем весом налег на веревку, но ничего не мог поделать. 99 уток оказались сильнее одного человека. Гомбей повис в воздухе на конце веревки, вцепившись в нее руками. Утки поднимались все выше и выше. Они несли незадачливого охотника над озером и его деревней, и лесом, и горами. Но Гомбей этого не видел. Он зажмурился, боясь открыть глаза и посмотреть вниз. Наконец, веревка не выдержала и оборвалась. Утки улетели прочь, оставив Гомбея между небом и землей. Сердце у него сжалось от ужаса, однако он почувствовал, что не падает. С удивлением Гомбей открыл глаза и понял, что это действительно так. Сильный ветер подхватил его и продолжал нести высоко над горами и долинами, лесами и полями, а потом над морем далеко на юг. 2 дня нес ветер Гомбея, а на 3-й стал потихоньку стихать, и охотник стал медленно опускаться вниз, на землю. он увидел под собой крыши домов, окруженные полем, на котором крестьяне сеяли ячмень. Как раз на это поле и опустился Гонбэй. Увидав такое чудо, крестьяне разом бросили работу и окружили его толпой. Гонбэй, у которого после долгого полета онемело все тело, сначала похлопал руками, потопал ногами, а затем вежливо поздоровался с крестьянами. «Что это за местность?» — спросил он после приветствия. «Это деревня Акано», — ответили ему. «Я все еще в Японии?» — с надеждой спросил Гонбэй, потому что прежде никогда не слышал о такой деревне. «Ну, конечно, это Япония, и мы, японцы», — поспешили заверить его крестьяне. «Как же ты не знаешь деревни Акано? Ты, видно, прилетел к нам издалека». «Сам я с острова Хоккайдо, что на самом севере Японии. А это остров Кюсю, самый юг Японии. Как же тебя занесло к нам, и почему ты упал с неба?» Гонбэй рассказал им свою историю. «Не добраться тебе домой», — посочувствовали крестьяне. «Не по силам тебе будет пройти всю Японию с юга на север. Да представь еще, сколько морей и проливов надо тебе переплыть, чтобы добраться до родного края. Поселись-ка ты лучше в нашей деревне, мы тебя приютим и накормим, а ты будешь помогать нам в работе». «Отчего же не остаться с вами?» — согласился Гонбэй, подумав. «Дома у меня все равно никого и ничего не осталось». Так и случилось, что Гонбэй поселился в деревне Акано, что на острове Кюсю. Работал вместе с крестьянами, пропалывал сорняки, сеял ячмень. Вот прошла весна, пролетело лето, настала пора собирать урожай. В один из дней Гонбэй с крестьянами с раннего утра усердно трудился в поле. Вдруг попался ему очень высокий и тугой колос. С трудом Гонбэй пригнул его к земле. Только хотел срезать серпом, как колос неожиданно вырвался, распрямился и так ударил Гонбэя, что он взлетел высоко в воздух. И снова не упал Гонбэй, а подхваченный ветром стал подниматься над полем. Гонбэй уже не удивлялся. «Наверное, это тот самый ветер, который принес меня сюда. Он возвращается теперь обратно. Вот бы донес он меня домой». В этот раз Гонбэй уже не был так испуган, как в первый раз. И чтобы опять не затекли у него руки и ноги, устроился в воздухе поудобнее. Ветер нес его над землей, над горами и долинами, лесами и полями, далеко на север. До самого вечера летел Гонбэй вместе с ветром, но вот начало смеркаться, и ветер стал утихать. Гонбэй медленно опустился на землю. Он был озадачен тем, что в этот раз летел только один день. Значит, до родного Хоккайдо он еще не долетел. Действительно, оглядевшись, Гонбэй увидел лишь незнакомую пустынную равнину. Ни деревца, ни кустика кругом, не говоря уже о человеческом жилье. На небе собирались черные тучи, и скоро должно было стать совсем темно. Гонбэй быстро зашагал, куда глаза глядят. «Куда-нибудь да приду», — думал он. «Надо же где-то укрыться от надвигающейся непогоды». Внезапно в темноте Гонбэй наткнулся на какой-то белый предмет, который сначала показался ему огромным грибом. Гонбэй подивился, но, наклонившись, разглядел, что это никакой не гриб, а сплетенная из рисовой соломы широкая крестьянская шляпа. Гонбэй обрадовался находке. «В такой шляпе мне, пожалуй, и дождь не страшен». Шляпа, правда, оказалась мала. Ему пришлось долго тянуть ее за поля, пока она все-таки не налезла на его голову. Опасаясь, что шляпу унесет ветром, Гонбэй завязал тесемки шляпы под подбородком и снова пустился в путь. Вскоре все небо затянуло тучами и начал накрапывать дождь. Ветер усилился, и Гумбэй чувствовал, как он пытается сорвать с его головы шляпу. Но поскольку та сидела у него на голове очень плотно, и тесемки были завязаны крепко, в конце концов ветер поднял шляпу в воздух вместе с Гумбэем. В этот раз ветер занес его на такую высоту, что под ногами у Гумбэя не было видно ни моря, ни земли, только облака. Одни толстые и пушистые, другие плоские и гладкие. Никогда до этого не видел Гумбэй подобного зрелища. 2 дня летел он над облаками, а на третий ветер стал стихать, опуская Гумбэя на землю. «И где-то я теперь окажусь», — с тоской подумал он, стараясь разглядеть, что находится под ним. Он увидел большую деревню с 5-этажной пагодой в ее центре. Не успел Гумбэй опомниться, как обнаружил себя на крыше пагоды, крепко держащимся за ее шпиль. «Этак стоять, пожалуй, пострашнее будет, чем летать вместе с деревом», — подумал Гумбэй, отыскивая глазами лестницу, по которой он мог бы спуститься вниз. Не найдя ничего такого, Гумбэй стал громко звать на помощь. На его крик сбежалась вся деревня. Люди удивленно спрашивали друг друга, кто это кричит. Тут один мальчик, наконец, заметил Гумбэя и закричал: «Смотрите! Человек на пагоде!» Все как один подняли головы кверху, стараясь разглядеть Гумбэя, что было непросто, потому что снизу он казался совсем крошечным. Гумбэй так усердно звал на помощь, что неожиданно силы оставили его. Крестьяне успели заметить, как Гумбэй пошатнулся, отпустил шпиль и камнем полетел вниз, прямо на них. Крестьяне бросились кто куда и с такой силой столкнулись лбами, что из глаз у них посыпались искры. Разом все кругом загорелось от этих искр, загорелось и сгорело. И пагода, и крестьяне, и несчастный Гумбэй. Вместе с ними сгорела и сказка.